21. Похоже, наша сестра ничуть не смущается, играя роль новобрачной. Реджинальд стоял рядом с леди Гренвилл на церковном дворе, и она рада была опереться на руку брата, которого редко видела после своего замужества. Филипп выглядит более взволнованным. Она наконец-то получила то, о чем мечтала с самого детства, и теперь чувствует себя победительницей. Эмили осторожно, чтобы не стереть румян, смахнула пальцами слезы со щек. А Филиппа можно понять. Он уже несколько раз принимался надеяться на безмятежное семейное счастье, но эти надежды рушились. Кажется, он до сих пор не верит, что женат. Бедняга. Реджи ухмыльнулся, вспоминая все те поддразнивания, что он и его кузены позволили себе вчера в отношении жениха, когда молодые джентльмены собрались в бильярдной лорда Уитмена. Наша сестрица пережила пылкую влюбленность своего супруга лет в 9 и теперь станет вести себя как мудрая и властная жена после 10 лет брака. А Филипп готов носить ее на руках и исполнять каждую прихоть. Ему придется нелегко. «По твоим словам, можно подумать, что Кэролайн — копия нашей матери», — засмеялась Эмили. «Так оно и есть. Ты просто этого пока не замечаешь. До сих пор ей приходилось слушать родителей, сестер и брата, гувернантку. А теперь она станет настоящей хозяйкой в своем доме и проявит характер. Вот увидишь. Не хотел бы я жениться на 19-летней Матроне». «Да ты хоть когда-нибудь собираешься жениться?» Эмили тут же переключилась на Реджи. Разговоры о близкой помолвке брата возникали в семье каждые полгода. Но до сих пор будущему лорду Уитмену удавалось избегать брачных сетей. «О, только не сегодня, дорогая сестрица! Не порти мне настроение, когда все вокруг веселятся. Ну, может, за исключением бабушки твоего муженька». Эмили посмотрела на леди Пламсбери в бордовом платье с черными кружевами, выглядевшую как вдовствующая герцогиня, суровая и надменная. Старая леди стояла в окружении других дам, скрестив руки так, чтобы всем был виден ее любимый перстень с огромным рубином необычной квадратной формы в окружении бриллиантов, с трудом надетый на скрюченный от старости палец. По семейной легенде, лорд Пламсбери покорил ее сердце именно с помощью этого рубина, стоившего небогатому лорду едва ли не четверти состояния. «Хорошо, что леди Пламсбери не наша бабушка», — парировала Эмили. «Не хотелось бы, чтобы я или Кэролайн походили на нее в старости». «У тебя перед глазами куда более приятный пример», — отозвался Реджи, оглядев толпу гостей. Тетушка Розалин до сих пор сохраняет красоту и изящество и, кажется, даже обзавелась поклонником. Он указал сестре на полковника Дейла, с самого утра не отходившего от леди Боффорд. Старый вояка был другом покойного мистера Рис Джонса и поддерживал его сына во время недавних испытаний. «Почему бы и нет?» Как многим женщинам, будучи на одной свадьбе, Эмили тут же захотелось поскорее побывать на следующей. Теперь почти все ее подруги были замужем, и перспектива выдать замуж тетку показалась ей забавной. «Боюсь, только тетя Розалин не заинтересуется полковником. Он славный человек, но она навряд ли сможет оценить его грубоватый юмор и простые манеры». «А мне кажется, она сбежала в Италию именно от нашей светской чопорности. Итальянцев не упрекнешь в сдержанности манер. И наша неугомонная тетушка чувствовала себя среди них лучше, чем в английских гостиных». «За нашим благообразием скрывается не меньше страстей», — возразила леди Гренвилл. «Посмотри хотя бы на нашу семью. Матушка вынуждена принимать леди Боффорд, но со вчерашнего дня они не обменялись и дюжиной слов. Леди Пламсбери проявляет нездоровую страсть к новым землям, а кузина отца, тетя Люсинда, едва не застрелила своего мужа, когда застала в его объятиях гувернантку внука, которая была моложе дяди Брайана лет на 40. Про сестру Филиппа и говорить нечего. Она оказалась пугливой тихоней. «Не продолжай, прошу тебя». Реджинальд прервал Эмили, не дав ей перечислить всех родственников, проявлявших несдержанный нрав или просто какие-то странности. «Вот поэтому я и не тороплюсь жениться. Представляю, как моя жена будет гоняться за мной с охотничьим ружьем, как тетя Люсинда, или, подобно твоему дружку Сомерсвиллю, начнет проигрывать мои деньги за карточным столом. Нет, я еще подожду впутываться в эту сеть, из которой удается вырваться лишь немногим. Полагаю, ты тоже можешь показаться некоторым юным леди странноватым джентльменом с твоим-то чувством юмора. Так что лучше оставайся холостяком, как Сомерсвиль. А то как бы твоя жена не сбежала от тебя в Италию, по примеру нашей тети Розалин. Над Сомерсвилем не нависает остро отточенный меч в лице нашей матушки. Не проходит и недели, чтобы она не спрашивала меня, лично или в письме, когда я остепенюсь и приведу в дом невесту, которая должна отвечать ее требованиям, составляющим должно быть книгу размерами с том британской энциклопедии. Бедняга! Эмили хотела сказать что-то еще, но к ним уже приближалась Дафна и Сьюзен. Миссис Говард, хорошенькая и нарядная, всем своим видом напоминала о том, что еще не так давно она тоже была новобрачной. А вот миссис Пейтон казалась чужой в толпе весело переговаривающихся гостей. Еще вчера подруги заметили, какой бледной была Дафна. Молодая женщина сослалась на обычное после долгого путешествия утомление, но сегодня ее болезненный вид еще больше бросался в глаза. Рядом с загорелым Джорджем его жена была уже не просто бледной, а зеленовато-бледной, как будто тон кожи должен был гармонировать с ее зелеными глазами. В присутствии брата леди Гренвилл не стала расспрашивать Дафну о ее самочувствии, лишь понимающе переглянулась с подошедшей следом Джейн, тоже поглядывавшей на Дафи с любопытством и тревогой. «Неужели они с Джорджем снова стали ссориться?» — думала Эмили, пока Сьюзен делилась впечатлениями о свадебной церемонии и платье Кэролайн. «Зачем быть вместе, если брак не приносит радости?» Я никогда не могла этого понять. Тетя Розалин когда-то уехала от мужа. Некоторые другие женщины тоже сумели вырваться из этой ловушки. Пейтоны тоже могли бы разъехаться и жить, как им вздумается. Конечно, Дафне никогда не хватит денег на самостоятельную жизнь, а Джордж не любит скандалов. И все же многие пары были бы счастливее порознь. Кто придумал, что брак — это навсегда? В современном мире пора что-то менять. В этом я убеждаюсь снова и снова. Развод — не самое большое зло. Любое семейство порой настигает куда худшие беды. Надо же, я размышляю о пользе разводов на свадьбе. Можно ли найти более неуместное время для таких мыслей? Но вот Кэролайн и Филипп выслушали поздравления от тех прихожан, кто не был приглашен на праздник, и леди Уитмен подала знак к отъезду. Все так же под руку с братом Эмили тоже направилась к стоявшим за воротами экипажам. Как бы ей ни хотелось вместо Реджи видеть рядом с собой Уильяма, она не будет расстраиваться из-за этого. Впереди ее ждут танцы, болтовня с людьми, которых она знает с самого детства, и неизбежная горчинка в свадебном пироге. Привкус зависти к сестре, чья детская влюбленность не закончилась разбитым сердцем.